do shit until they murder me. Да. Алло. Ну кто там? Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы молчите по 10 секунд в трубку? Нет, я не молчу, я с вами разговариваю, здороваюсь. Нет, вы не разговаривали со мной. Вы молчали 10 секунд в трубку. Я тут алло, алло, алло, ку-ку. Кто там есть тут кто-нибудь? Вероятно, соединение происходит таким образом. Может быть, какой-то сбой связи. А почему я должна сидеть и ждать в трубку 10 минут, пока у вас там сбой связи происходит? Наладьте свой, чтобы связь, чтобы у вас не было сбоев. Я не говорю, что сбой произошел у нас. А у кого он произошел? У соседа? У мобильного оператора, видать, вот такое соединение. А, мой мобильный оператор виноват. Какие модные чуваки. Позвонили, пока у них там соединяет их робот с человека с человеком, они выкрутили, что у меня плохая связь. Молодцы. Так, ну и кто я там такой борзый? Я этого не говорила. Ну, уже давайте время представляться и рассказывать свои охранительные истории. Меня зовут Гуркина Наталья Владимировна, главный специалист Сбербанка России. Разговоры записываются. Людмила Борисовна, это вы? Звонок вам поступил из управления по работе с проблемной задолженностью по поводу просроченных кредитных обязательств перед банком. И? По вашему договору потребительского кредита на 752 тысячи рублей, 232 день просроченной задолженности, 144 тысячи 450 рублей, сумма долга на сегодня. В соответствии с статьей 307 Гражданского кодекса на вас возложено обязательство по возврату долга. Оплату просроченной задолженности необходимо произвести сегодня, максимум завтра. Платеж поступит от вас банковским переводом или другим способом оплаты. Не поступит никогда. Вы не можете отказаться от исполнения своих кредитных обязательств. Смотрите, согласно статье. Не поступит никогда. И что со мной происходит? Ну, это пустые ваши слова. Что значит не поступит? А у вас сейчас не пустые слова. В смысле, я не могу отказаться. Вот захотела я и отказалась, и все. 310-я статья Гражданского кодекса вам не позволяет это сделать. А вы не считаете, что глупо говорить о статьях в телефонных разговорах? Если вы считаете пострадавших стороной и ваши права нарушены, то отправляйтесь в суд, и там есть смысл называть статьи. А в телефонном разговоре это чушь. Никому это не интересно. Это ваше личное заключение. Согласно чего вы не исполняете условия кредитного договора? Не хочу и не плачу. Вы намеренно средства взяли в банк, чтобы не оплачивать? Я уже не помню. Людмила Борисовна. Я за нее. По какой причине вы оплату не производите? Вы отходили, когда я 2 секунды назад причину разговаривала? Назовите объективную причину неисполнения ваших обязательств. Для меня это вполне объективная причина. Если вас она не устраивает, придумайте свою. Вы не готовы сотрудничать с банком в вопросе по оплате вашей задолженности? Не буду решать. Идите в суд. Ну, в таком случае ожидайте коммуникации со стороны коллектора. Чего ожидать? Согласно статье 302 Гражданского кодекса по договору сессии. Вы же меня слышали, что я вам сказала? Нет, я не слышала. Если бы я слышала, я бы не переспрашивала. Логика, мать ее. Людмила Борисовна, ожидаете коммуникацию со стороны Коммуникации, японский магнитофон. А я тут сижу, думаю, что мне ожидать? Ну хорошо, АБК ваше поназванивает. Ну и вы думаете, это повлияет сильно на ситуацию? По всем вашим адресам будет направлено, в том числе пока со стороны банка, выездная группа взыскания. По каким всем моим адресам эта выездная группа на гастроли приедет? Людмила Борисовна, вы говорите, по всем моим адресам. По каким всем моим адресам? По каким? Которые есть в вашем договоре. А какие есть в моем договоре? Оживать. Дайте коммуникации. Оживать? Ну хорошо, я оживу. Я с тех пор, когда перестала вам платить, прямо жила. Я еще не закончила с вами, но приедут ваши выездная группа, там солистка Леночка, то что училась на год младше с ними, приедет басист, там этот вокалист. Все будут концерты давать. Я не прощалась еще с вами, я не закончила. Не разрешаю уходить никуда. Вопрос задан был. Настоящий момент со стороны банка. Вопрос был задан. Ваш вопрос не актуален. Нормально. А что это он не актуален? И вы понимаете, как употребляется слово актуально? Что значит не актуален? Он отсырел, простыл, что с ним случилось? Вопросом-то. Почему он не актуален? Вы не знаете, что такое конструктивный диалог, видимо, раз вы не впопад употребляете слова. Значит, вопрос не актуален. Вполне таки актуален. Я его все еще задаю. Вам всего хорошего. Я не попрощалась с вами, я не закончила. Информируем вас об отдаче банка для направления корреспонденции. Да. Все. Алло. Говорите. Дмитрий Анатольевич, могу услышать? Нет. А кем вам приходите? Вы кто? Компания Национальная служба взыскания, город Москва, Золотная Федотова, Марина Евгеньевна, разговор записан. А вы кто, берете сим-карту, которая на него оформлена, это его номер? Откуда вы знаете, что это его номер? Знаю, оформлен он на него же. С чего вы это взяли? Знаю. А вы кем приходите? Это тайна нашей честной жизни. Угу. Ясно, укрываете его, так понимаю? Да, одеялком по утрам. Сим-картой чужой пользуетесь. Да с чего вы взяли, гонотизации? Разговаривали. Это моя сим-карта. Все нормально. Вы знаете, смех без причины, что такое? Вы знаете, что отсутствие чувства юмора свидетельствует о скудном состоянии интеллекта. Это вы о себе? Я согласна на 100%. До свидания. А вы... Да. Людмила Аркадьевна, здравствуйте. Говорите. Микрофинансовая компания «Займер», отдел взыскания. Меня зовут Пручикова Руфина Зинуровна, разговор записывается. Людмила Аркадьевна, 67-й день просроченной задолженности. Кредитор вам выставлял требования задолженности закрыть. Почему от вас денежные средства не поступили? А зачем? Что значит «зачем»? Зачем это наречие, которое в контексте данного разговора используется как вопрос, предполагающий... Вы намерены урегулировать вашу задолженность? Нет, конечно. Зачем мне это надо? То есть вы ожидаете, что кредитор подаст в суд? Да я вообще ничего не ожидаю. Людмила Аркадьевна, вы осознаете всю серьезность сложившейся ситуации? Нет. Нет никакой суперсерьезной ситуации. То есть то, что у вас имеется задолженность... Меня нисколько не тревожит. Это... Хорошо, я понимаю, что мы с вами не раз уже разговаривали. Вы относитесь несерьезно к вашей задолженности. Данная информация будет фиксирована. Кому? Всего доброго, до свидания. А кому передано? Здравствуйте. Говорите. Компания МБ «Финансы», специалист Соловей Олег Алексеевич, это запись нашего разговора. Анастасия Сергеевна, это вы? Да. Не обсуждаю с вашей компанией свои финансовые вопросы. Уведомление от кредитора пока еще не пришло. У вас имеется долг перед компанией «Платиза.ру». Вот именно эта компания «Платиза.ру» до сих пор не удосужилась мне направить уведомление. Личный кабинет не является личный способом кабинет уведомления. У нас нет соглашения удивляется. С кредитором о том, что, о том, что вы можно у нас Анастасия направлять. Сергеевна. Я прекрасно смотрела. Вы хорошо смотрели. Я прекрасно смотрела. Еще раз. Но вы просмотрите там еще так раз 230-й федеральный закон. Кредитор требует вы, деньги, если вы утверждаете обратное, то вы, деньги вы, до 18 апреля в размере 60. Блин, вы будете тарахтеть, да? Вам все равно вас слушают вы или нет? Оплату гарантируете? Или вам все равно, да, слушают вас или нет? Вы просто про тарахтеть мне позвонили? Ну, мне вообще все равно, будете у меня слушать или нет. Да, ну, Вика, значит, идите, звоните другим. Не хотите людям, решать проблему, зачем очень звонить. Хорошо. В скором времени договор будет продан коллектором. О, как будете страшно. С ними потом разговаривать по поводу уведомления. Страшно, кольнуло в трех местах сразу. Из вас очень плохая актриса. Практически такая же плохая, как и должник. Конечно. А судьи кто? Чмэри, которые как на бабскую работу судил, пришли? Но вы делаете Сергеевна. Выводы обо мне. Вы кто такой? Но это не запрещено. Кто ну это и что, что это сказал? Не запрещено? Я так у вас понимаю, есть право такое, что ли, делать выводы? Ну, конечно, чмошнику из МБА остается только бросить трубку и убежать плакать в туалет. Как обычно. Только там занято, там предыдущие две звонилки уже плачут. Пока, чмо. Да. Алло. Да. Алло. Да, говорите. Алло. Говорите. Вы? А вы кто? Мы кредиторы ваши. Зашибись теперь. Какие нахрен кредиторы? Нарисовался фиксатрёш. Кто такой ты? Разве вам не передавали соседи? Кто такой ты, чучело? Слышь ты, нормально? Нормально? Нормально с тобой, конечно. Блин, мама дома только, наверное, разговаривает. Остальные эти да, пендали ну дают вместо приветствия. Ну ты так скажешь, да? Ничего не боишься, а? А ты своему так уже ничего сказал, да, чучело? Что? Ты своему хахалю так уже сказал? И что, и как результат получил по щам? Чего ты мелешь? Ты сам умер. А ты что думал, позвонил такой грозный, все обосрались тут, что ли? Да нет, ты же никто, и звать подумал. Тебя никак. Это все. Телефонное серьезно? Говно. Ты смельчак. Да. Да. Да ты дерьмо. Понимаешь, дерьмо, которое живет за чужие бабки. Вот а ты все. Нытик. Живешь за чужие да. бабки. Там звонишь, там что-то ноешь. Курица. Да. Ага. Ничего не боишься, да? Да ничего не боюсь, ну, да. И че? Ну что, сиди на жопе ровно. Да хорошо, посижу. Да. Алло, Люд, ну давай еще посмеемся. А что тебе лошара? Первого раза мало было, да? Что? Да? Первого раза мало тебе было? Мы еще не начинали ничего, чтобы закончить бурно. А, ты еще не начинал. Какой ты долгоиграющий. Конечно, уши обычно кончаешь еще не начав, а тут уже смотри, как разыграл. Руку убери оттуда, Что тебе надо, курица? Нормально, садись ровно. Не, ну ты взрослый человек вроде бы. Ну, что тебе надо? Сам сейчас, нет? Ну что надо? Ты понимаешь, да, что тебе бабки подарили? Есть понимание этого, кроме веселья, нет? Да ты чмошник, я тебе говорю, отсосешь только если, то, может быть, получишь от своего сутенера денег, а от меня ни копейки. Это принципиальная твоя позиция? Да, да, да. Это взрослый человек так говорит? Да, да, да, взрослый человек. Ты гордишься тобой, да, что ты кинула всех? Ой, а ты сожалеешь, ты будешь мне звонить и конючить вот так вот, и думаешь, да что нет, это возымеет какое-то да действие. Да нахер ты мне усралась, слышишь? Мне звонить, если я тебе нахер не усралась. Чего ты звонишь и ноешь? Ты сказал, что я тебе нахер не усралась. Дура, ты заткнись, да, дура твоя мама, курица. Давай просто пообщаемся. Да иди ты нахер, о чем с тобой общаться? Ты же одноклеточная. Ну как о чем? О чем с тобой общаться? А с чего такой вывод? Откуда да, такой вывод? Ну, нормальный мужик бы на такую чмошную работу не пошел. Это, видимо, ублюдок, которого выкинули отовсюду, нигде не пригодился. Понятно. Вот поэтому и сидишь там, названиваешь, да? дерзишь по телефону, только смелый. Да? Да ты что? Да ты что? Ну давай, спровоцируй меня. Давай, зачем? Давай. Ты сам, ты с детства да. спровоцированный. Да ты, понимаешь, ты молодое, глупое, небитое жизнью дерьмо, которое какой-то ёбарь есть, понимаешь, видимо, маленьким членом. Раз ты пошел, как девочка понимаешь? По телефону конючить, да? Девочка. Побила, отовсюду выперли, нигде чмо не пригодился, да? Нет, ну ты просто не сталкиваешься. И сейчас такой важный сидит, борзый по телефону. Думает, сейчас наговорит, и все прям обосрутся от твоего голоса. Да нет, не надо обсираться. Ну все, чепуха, давай, что тебе надо? Денег? Хрен тебе нарыло. Да что, я вычислить, расплюнуть, ты понимаешь? Просто расплюнуть. Так давай, действуй, что ты по телефону как баба трындишь? Да, денег, дай денег. Нет, ты будешь курицу слушать мой идиотский спич столько, сколько я посчитаю нужным. Понимаешь? Ты говно настоящее, понимаешь? Ты даже не женщина. Это мне кукла, говорит женщина, которая на женской работе по телефону трендит и больше ни на что, видимо, не способна. Понимаешь, ты берешь чужие бабки, ты можешь кричать, жрешь на них, понимаешь, угодно. Я куриный язык петушиный. Не понимаю. Ты курица кудахчешь там что-то, я не разбираю вот эти вот какие-то ко-ко-ко твое, да ко-ко-ко. Ты униженное чмо, когда выучишь русский язык, научишься нормально разговаривать, уйдешь со своей чмошной работой.